Глава 5. Аня. Так, кажется, у моей дочери серьезная проблема. Не помню, чтобы я когда-нибудь видела ее такой расстроенной. Сердце тревожно сжимается, в голове сумасшедшей вереницы проносятся варианты от криминальной истории до подростковой беременности. Да, я та еще паникерша. Откладываю платье, встаю, подхожу к Алисе и обнимаю ее. Цыпленок, все будет хорошо. «Вряд ли», — угрюмо отзывается она. «Что случилось?» Она лишь молча пыхтит мне в плечо. «Алис, ты можешь мне рассказать все, абсолютно все. Ты же понимаешь это?» «Наверное». «Неважно, чего это касается. Если это о чем-то интимном, не бойся, я пойму. И я не буду тебя ругать. Мы совсем справимся вместе». Дочка шмыгает носом. «Тебя кто-то обидел?» «Это не про меня». «Не про тебя? А про кого?» «Про одну подругу». «Уф, уже легче. Всех подруг дочери я знаю, все хорошие девчонки. Но и с хорошими девочками, как известно, случается всякое». «И что же произошло с твоей подругой?» «Ей парень изменяет». «Что?» «Такого я точно не ожидала». «У кого из твоих подруг есть прямо-таки парень? Девчонкам по 14. Ну да, самый возраст влюбляться, страдать, сходить с ума от гормонов. Боже, неужели это уже началось? Мой маленький цыпленок, моя девочка, уже совсем взрослая. Но я впервые слышу, что кто-то из ее подруг завел настоящие отношения». «Ты ее не знаешь. Она из параллельного, но мы дружим». «И у нее есть парень?» «Да, они уже давно вместе». «Прям давно?» «С 6 класса». «Да уж, очень давно. Если учесть, что Алиса сейчас в 8-м». «И они уже, ну...» Я пытаюсь подобрать слова, чтобы как-то поделикатнее спросить, занимаются ли подростки сексом. «Мам, да это сейчас вообще не важно». «А что важно?» «Я видела его с другой, и теперь не знаю, говорить ли об этом подруге. Она ни о чем не подозревает. Думает, что он любит только ее, а он просто козел». «А может, ты что-то не так поняла?» «Я не могу, просто не могу представить, что моя дочь застала какого-то там парня за этим самым». «Они целовались в машине!» — выпаливает она. «Уф, ладно, хоть только целовались, но...» «Подождите, в какой машине?» «Я хотела сказать, возле машины. На парковке. Я очень хорошо это видела, и я не знаю, что мне теперь делать. Если я скажу, ей будет больно. Если не скажу, как я могу... Ну, как я могу не сказать?» «Алис, это сложный вопрос», — тоном мудрого взрослого произношу я. Хотя вообще не чувствую себя сейчас мудрой. Я вообще не представляю, что ей посоветовать. «Если бы было просто, я бы не мучилась», — бурчит она. В голосе чувствуются слезы. Так расстроилась из-за подруги. «А ты бы сказала?» — неожиданно спрашивает дочка. «Я? Ну, например, ты бы узнала, что твоей лучшей подруге изменяет муж. Ты бы ей сказала?» «Ничего себе вопросики у ребенка. Скорее нет, чем да», — честно отвечаю я. «Почему?» «Ну, это их отношения, их дело. Может, их обоих все устраивает?» «Устраивает?» — пораженно таращится на меня Алиса. «Во взрослой жизни бывает разное», — говорю я. «Даже такое дерьмище?» «К сожалению». «Может, она и не хочет знать», — произносит дочь, внимательно глядя на меня. «Все может быть», — пожимаю плечами я. «Как это все мерзко! Вся это ваша взрослая жизнь!» — выпаливает Алиса и чуть ли не плачет. «Я не хочу становиться взрослой!» Алиса вроде бы успокоилась, хоть и не сказала, какое решение приняла по поводу подруги. Я доделала работу, и мы поехали домой. На такси. Коля написал мне, что встреча была в ресторане, и он не будет ужинать. Обычно после таких встреч он приезжает довольный. Вчера получилось не так, как мне хотелось. Я расстроилась и даже обиделась на мужа, и почти разревелась. Но может, дело не в Коле? Может, причина в том, что я стала скучной и несексуальной? А что если... Я надеваю черные кружевные трусики и свой самый эротичный черный бюстгальтер. Все это лет 5 пылится в ящике с нижним бельем. Но, к счастью, вес я с тех пор не набрала. Спокойно влезла в кружево, и зеркало сказало мне, что я не так уж плохо выгляжу. Дети уже спят, а я слышу, как в замке поворачивается ключ. Волнуюсь и стараюсь унять дрожь в коленях, встречая мужа в прихожей, в распахнутом халате. «Привет». Пытаюсь принять соблазнительную позу и улыбаться завлекательно, а не как испуганная идиотка. Коля окидывает меня ничего не выражающим взглядом. «Ань, я устал, как собака!» «Ладно», — запахиваю халат. «Есть будешь?» — спрашиваю на автомате. «Я же написал, что поужинал!» — раздраженно отвечает он и идет в ванную. А я иду в спальню, переодеваюсь в пижаму и залезаю в постель. Ложусь на самый край и отворачиваюсь. Муж приходит минут через 10, падает рядом, молча утыкается носом в стену. Через пару минут он уже храпит, а я... Сегодня я уже не могу сдержать слез. Они просто катятся по щекам. Они приходят сдавленные рыдания, от которых я задыхаюсь. Лежу, уткнувшись в подушку, кусая костяшки пальцев, чтобы не разреветься в голос. И чувствую себя невыносимо одинокой.